Я лягу с вами, согреюсь, и все пройдет. Матушка, но ведь это запрещено. Что скажут, если узнают об этом? Случалось, что на монахинь налагали епитимьи и за меньшие провинности. В монастыре Святой Марии одна монахиня вошла ночью в келью к другой, к своей закадычной подруге, и не могу вам даже передать, как о ней дурно отзывались. Духовник несколько раз меня спрашивал, не предлагал ли мне кто-нибудь ночевать со мной, и строго запретил допускать это. Я рассказала ему о том, как вы ласкали меня, я ведь ничего дурного в этом не вижу. Но он совсем другого мнения. Не понимаю, как я могла забыть его наставление. Нет, я твердо решила поговорить с вами об этом. Друг мой, — сказала она, — все спят, и никто не узнает. Я награждаю, и я наказываю. И что бы ни говорил духовник, я не вижу дурного в том, что подруга пускает к себе подругу, которую охватило беспокойство, которая проснулась и ночью, несмотря на холод, пришла узнать, не грозит ли опасность ее милочке. Сюзанна, разве вам в родительском доме не приходилось спать вместе с одной из ваших сестер? Нет, никогда. Но если бы явилась такая необходимость, разве вы бы не сделали этого без всяких угрызений совести? Ну, если бы ваша сестра, встревоженная, дрожащая от холода, попросила местечко рядом с вами, неужели вы бы отказали ей в этом? Думаю, что нет. А разве я не ваша матушка? Да, конечно, но это запрещено, дорогой друг. Я это запрещаю другим. Вам же я это разрешаю. И об этом прошу. Я только минутку погреюсь и уйду. Дайте мне руку. Я дала ей руку. Вот, потрогайте. Я дрожу, меня знобит. Я вся заледенела. И это была сущая правда. Ах, матушка, да вы заболеете. Подождите, я отодвинусь на край кровати, а вы ляжете в тепло. Я примостилась сбоку, приподняла одеяло, и она легла на мое место. Как ей было плохо. Ее всю трясло, как в лихорадке. Она хотела мне что-то сказать, хотела придвинуться, но язык повиновался ей с трудом. Она не могла шевельнуться. — Сюзанна, — прошептала она, — друг мой, — придвиньтесь ко мне. Она протянула руки. Я повернулась к ней спиной. Она обняла меня и привлекла к себе. Правую руку она подсунула снизу, левую положила на меня. Я вся закоченела. Мне так холодно, что я не хочу прикоснуться к вам. Боюсь, что вам это будет неприятно. Не бойтесь, матушка. Она тотчас положила одну руку мне на грудь, а другой обвела мою талию. Ее ступни были под моими ступнями, я растирала их ногами, чтобы согреть, а матушка говорила мне, «Ах, дружок мой, видите, как скоро согрелись мои ноги, потому что они тесно прижаты к вашим ногам». «Ну что же мешает вам, матушка, таким же образом согреться всей?» «Ничего, если вы не возражаете», — сказала она. Я повернулась к ней лицом. Она спустила с себя сорочку, а я расстегнула свою. Но тут кто-то три раза громко постучал в дверь. Перепугавшись, я сразу соскочила с кровати в одну сторону, настоятельница в другую. Мы прислушались. Кто-то возвращался на цыпочках в соседнюю келью. «Ах! — воскликнул я. — Это сестра Тереза. Она видела, как вы проходили по коридору и вошли ко мне. Она подслушивала нас и, наверное, разобрала то, что мы говорили. Что она подумает?» Я была ни жива, ни мертва. «Да, это она!» — раздраженным тоном подтвердила настоятельница. «Это она! Я в этом не сомневаюсь». Но я надеюсь, что она долго будет помнить свою дерзость. Ах, матушка, не поступайте с ней слишком строго. До свидания, Сюзанна, — сказала она мне. Доброй ночи. Ложитесь в постели, спите спокойно. Я вас освобождаю от заутрени. Пойду к этой самосбродке. Дайте мне вашу руку. Я протянула ей руку через кровать. Она приподняла рукав моей рубашки и, вздыхая, покрыла поцелуями руку с кончиков пальцев до плеча, потом вышла, твердя, что дерзкой девчонке, осмелившейся ее беспокоить, это даром не пройдет. Я поспешно пододвинулась к другому краю кровати, поближе.